Зря волновались. Мужички, которых вы за нами хотели послать, уж так окрестные леса проредили, что в них и пьяный не заблудится, — отшутился Бирилев. Сидевший в кресле возле камина Данилов отложил газету и поднял глаза. Это, к сожалению, не единственная примета бесхозяйственности в вашей усадьбе. Я тут посмотрел поля, хутора, мельницы, завод сахарный, его обеспечение сырьем, пасеки, другие промыслы. Нет ничего удивительного, что усадьба почти не дает дохода. Так дело вести один шаг до убытков. Голос его был ровный, спокойный, медлительный. И сам он тоже казался крепким, основательным, не из тех, у кого второй шаг прежде первого выходит. Мария и Николай Алексеевич сели рядышком на диван. «А как вам понравился наш управляющий, Василий Кузьмич Стрелков?» — спросила она. «Он немало постарался, чтобы из хорошего сделать посредственное, а из посредственного — плохое. Его ограниченность и косность послужили великолепным катализатором всех ваших финансовых проблем», — отвечал Данилов, и губы его сдвинулись в усмешке. «Представление его о ведении хозяйства самое отсталое, будто не было 61-го года. Он пытается двигать дело вперед при помощи уходящих в прошлое феодальных прав, к тому же уже отмененных государем. Надеюсь, мы можем в исправлении этого рассчитывать на ваши добрые услуги?» — спросила Мария. «Я для этого и приехал сюда». «Какой у вас план?» — поинтересовался Бирилев. Данилов отвечал кратко и сухо. «Лучшее — это сдать крестьянам в аренду поля и избавить себя и от попечительства, и от ответственности. Поверьте, они неплохо распорядятся на земле. У вас будет твердый доход и минимум забот. А завод сахарный тоже в аренду. Насколько я понимаю Федора Ивановича, это не его стезя. Лучше передать завод вашему соседу, генералу Мальцеву. Вот у кого дело пойдет, и доход будет. У него все наладится без иллюзий, романтики и самообмана». Он замолчал и ничем больше не выразил желания продолжить разговор. И все тоже молчали, обдумывая, что он сказал. Данилов первым же нарушил установившееся молчание. «А что касается порубок лесов, то факт тревожный. Я тут как раз старые Санкт-Петербургские ведомости от скуки просматривал». Он разворошил на столике лежавшие там газеты и, найдя нужную, вытянул ее. «Вот послушайте, что об этом господин Астерский пишет». Развернув газету, он прочитал ровным, строгим голосом. «Истребление лесов приведет нас к такой катастрофе, о которой даже и подумать страшно, и притом эта катастрофа ожидает, может быть, поколение, следующее за нами непосредственно. Дети нынешних отцов будут проклинать тех, кто их родил, за бессмысленное истребление необходимого условия жизни, за варварское истребление тех предметов, производство которых вне сил общества, но которых сохранение предписывается законом жизни. Страшно подумать о том, чем должна сделаться Россия, если будет продолжаться нынешнее варварское истребление ее лесов. Вот в каком виде представляется для нас лесной вопрос. Это вопрос о нашем народном существовании, вопрос о жизни». «Каково сказано?» — Данилов обвел всех глазами. «Но беда в том, что лес ныне в цене. Вот и получится. Одни из-за барыша его по-прежнему сводить будут, другие от невежества и нужды. По всей Руси эту газетку почитают, повздыхают, отложат и забудут, как и мы грешные. И все пойдет в старой колее, на авось, куда кривая выведет. «Как же так?» — возмутилась Мари. «Прочитают, забудут и опять неразумное творить? А разве ты не встречала людей, которым трудно быть подлецами, чувствовать себя негодяями и все-таки делать подлое и преступное?» — тихо спросил ее Дим. «Когда все общество на кривых нравственных подпорочках стоит, чего от каждого в отдельности требовать?» «Но подпорочки-то у них прямые прежде были, хотя бы в детстве», — отозвался Данил. «Когда за деньгами гонится, это самое простое. Хуже, когда себя еще творцами при этом считают. Вот ведь как порой переворачивается все. От скуки, от формальной однозначности жизни в мерзости впадают, и при этом себя нужными, полезными людьми числят. Я, когда к вам ехал, видел, как наш известный промышленник Губонин леса верстами здесь же у вас на Брянщине сводит. Вот ему объясните, что он Россию губит, у детей завтрашний день отнимает. Он вас за это засудит, сосвету живет.